саду было жарко, хотелось пить. Вова сидел в шезлонге, мечтательно глядя поверх учебника. Ему надо было приготовить уроки к понедельнику. Куда-то в глубину сада. Андрей с тем же успехом рассматривал газету. Близость мальчика волновала его, и косые взгляды, которые тот иногда бросал в его сторону, казались ему кокетливыми. Паша услужливо подносил напитки, бросая ласковые взгляды на обоих. Жара ли, алкоголь ли сыграли с ним злую шутку, но вскоре Андрей сбежал из сада, испугавшись нахлынувших на него чувств. Еще немного, и он бы набросился на парнишку. «Наркотики», — подсказал Кис. Тимур подмешивал в питье. Это его любимая уловка, и не только вы попали в эту западню. «Вот оно как!» «А я все искал объяснение, что это на меня нашло, а он, подлец, оказывается...» «И вы оказались с мальчиком в постели», — поторопил его Кис. «Сначала я оказался в сауне. Там есть маленький бассейничек. Я полез освежиться. Спустя какое-то время Вова присоединился ко мне. А потом, вы правы, мы оказались в спортзале». «Правильно», — кивнул Кис. «Там вас Тимур и заснял на видеопленку и стал шантажировать». «Этого Вову я больше никогда не видел, но пленка-то осталась». К нам еще присоединился какой-то здоровый черный. Смотреть эту видеозапись было невозможно. Начинало тошнить. Хотелось повеситься от того, что в этом участвовал я. Разумеется, Тимур дал понять, что родители Вовы — люди серьезные, шутки с ними плохи. «Сказать вам, что я думаю? Что он купил вас с потрохами?» «Вову этого он подобрал, скорее всего, где-нибудь на улице, помыл, одел, вам представил. Это была для вас ловушка, и никаких родителей, серьезных людей, у парнишки наверняка нет. Тимур ему заплатил за спектакль вашего соблазнения, остальное Вова, думаю, вовсе не помнит». «Как это не помнит?» «А вот как. Есть такой наркотик, который стирает память. Зовется в Европе сексуальный грабитель, а у нас, не знаю, никогда не слыхал. И вы послушненько попали в уготовленную западню. Но прошу, давайте вернемся к пятнице, когда Тимур должен был уехать в командировку. Это он вам сказал о пятнице?» «Он». «И он вас обманул, потому что у него на работе знали, что уезжает он в понедельник и выходные должен провести на даче». «Зачем?» «Рассчитывал, что вы передадите это Александре. Ей он приготовил западню. Любитель был, видать, подобных развлечений. Но и вы, стало быть, решили покопаться в квартире. Надеялись компромат разыскать». Андрей мотнул головой, выражая неуверенное согласие. Он осунулся за протекшие полчаса разговора, и его усталое лицо больше не пряталось за снобистской маской преуспевающего бизнесмена. «Вы пришли туда до Александры?» «Да». Услышав звук ключа, я юркнул в третью комнату и успел запереть за собой дверь. И просидел в духоте и пыли несколько часов. «Признаюсь», — улыбнулся Андрей, — «ужасно хотелось писать». Едва не решился пописать в окошко. «Я слышал, как Александра чертыхалась, просматривая видеокассеты, из чего я сделал вывод, что она, как и я, попалась в сети. Показнился, что свел их. Но Тимур и без вас бы нашел подход, вы просто оказались наиболее простым вариантом». «Несомненно. Спустя какое-то время я с ужасом услышал, что в квартире появился Тимур. То есть поначалу я не знал, что это он, просто кто-то открыл дверь и вошел. Но судя по хозяйской манере, ходить на кухню, открывать бар, что-то наливать, я решил, что это он. И не ошибся. Он вскоре заговорил. Он обращался к Александре. Это нам уже известно. Давайте перейдем к концу. Мне было слышно все. Глухой удар, падение тела. Я в тот момент не понял, чего. Затем еще один тяжелый стук об пол. И этот звук оставался для меня загадкой до тех пор, пока я не вышел и не увидел гантели у кровати. После того, как упало тело, я слышал какую-то возню. Шаги были легкими, и я подумал, что это Саша. Другого шума не было слышно, из чего я заключил, что упавшее тело — тело Тимура, и что оно до сих пор лежит неподвижно, то есть что она убила его. Затем услышал щелчок выключателя. Саша погасила свет. Тихо скрипнули створки. Она открывала окно. Она поволокла тело Тимура к окну. Она тяжело дышала. В тот момент я тоже не понял, чем она занимается. Когда за ней захлопнулась дверь, я переждал еще 5 минут, хотя и так было ясно, что ушла она совсем. Она закрыла ключом все 3 замка. Я выбрался из убежища. В квартире никого не было, ни живого, ни мертвого. Я первым делом ринулся в туалет, догадался Кис. «Верно», — измученно улыбнулся Андрей. Затем я подкрался к окну. Вроде никого, все тихо. И вдруг кусты под окнами зашевелились, и через 2 минуты из них вынырнула Александра. Она, взяв за ноги, подтащила тело Тимура к краю газона, окинула взглядом плоды своих трудов, отряхнула руки и ушла. Убедившись, что Александра скрылась из виду, я зажег свет и стал продолжать свои поиски. Прячась в 3-й комнате, я видел, как Александра нашла кассеты едва ли не у моих ног. Меня спасло то, что свет она не зажгла, и коробка с кассетами стояла у входа, в то время как я изо всех сил вжимался в узкое пространство между стенкой и шкафом. Короче, я решил поискать мой компромат там же и нашел, в старом портфеле, причем моем же. Там же лежало досье на меня с историей всех наших махинаций, где была описана только моя роль в них и кассета. Не могу рассказать, как я обрадовался. Я тут же прихватил мою находку, проверил квартиру, унес гантели, как вы выразились, от греха подальше, запер комнату, погасил свет и тихонько спустился по лестнице. Я пытался понять действия Александры. Было ясно, что она Тимура убила. Еще как-то можно было объяснить, зачем она спустила тело через окно. Вытаскивать его на себе было тяжело и рискованно, а она по каким-то причинам не хотела, чтобы Тимура обнаружили в квартире. Но зачем Александра подтащила его тело к краю газона? Вот чего я никак не мог уловить. Но, выйдя из подъезда, я понял все. Тимура на газоне не было. Я, оказывается, не досмотрел спектакль, увидел только 1-й акт. Александра подтаскивала его тело к краю, чтобы, скорее всего, погрузить его в багажник своей машины. И лишь потом, когда я узнал, что тело Тимура обнаружили в реке, я понял, что не багажник машины был уготован Тимуру. Александра вернулась, чтобы сбросить его в воду. «Вы это домыслили или все-таки видели?» «Нет, я предположил». «А что, ошибся?» «Дело в том, что если верить Александре, Тимур был жив, только без сознания». «Она его живым скинула?» «Нет, она ушла, чтобы вызвать скорую помощь, и когда вернулась, Тимура на газоне не оказалось». У Андрея глаза на лоб полезли. «Помилуйте, но как же такое может быть?» «Вот и я спрашиваю, как же такое может быть? В квартире Тимура были вы и она, и кто-то из вас сбросил Тимура в речку. Если не вы, то Александра. Если не Александра, то вы. Либо на худой конец вы вместе. «Вот и выбирайте, Андрей, что вам больше нравится. Третьего не дано».